мы задержались на несколько минут. «Эй, обедать собираетесь?» — окликнула нас Зинка. Я обернулась и невольно ахнула. Неужели это была Зинка Рябинина? Мы все привыкли видеть ее лохматой, грязной, в неизменном драном свитере. Смятый растянувшийся воротник обычно болтался вокруг ее тонкой шеи, как старый измочаленный хомут. И вдруг мы увидели ослепительно чистую, гладко причесанную и подстриженную Зинку в аккуратно выглаженном красном платьице и пушистом вязаном сером жакетике. На голове белый беретик. «Зинка!» — только и смог выговорить Шура Герасимов. Он едва ее узнал. А мы все до единого были настолько изумлены, что буквально онемели. Зина была очень довольна произведенным впечатлением. Она важно взяла меня под руку и отправилась обедать вместе со всеми. Ребята отпускали ей комплименты. Зина выслушивала их с любопытством. После обеда мы вышли втроем, папа, Зина и я. Зина обратилась к отцу. «Сергей Ефимович, вы не возьмете меня в свою бригаду учеником слесаря? Хочу быть наладчиком, как и вы. Лет через 5-6 буду, если постараться». Отец как-то встревоженно смотрел на нее. Я думала, что он обрадуется ее перемене, ведь она могла означать лишь одно – Зина решила исправиться. Но отец почему-то явно встревожился. После минутного растерянного молчания он сказал, что с удовольствием возьмется учить ее слесарному делу, но разъяснил, что на первых порах она будет получать гораздо меньше, чем она зарабатывает теперь на своем электрокаре. «Я знаю, дядя Сережа», — сказала Зина, назвав его, как называла в детстве. «На что мне электрокар? Никаких перспектив. И если уж я решила завязывать, так буду учиться только у вас. На хлебыще хватит заработка?» «Ну, не так уж плохо», — улыбнулся ей отец. «У тебя все в порядке, Зина?» — спросил он. «По-моему, неожиданно для самого себя». «Не беспокойтесь за меня, дядя Сережа», — серьезно заверила Зина. «Все в порядке». «Ну и хорошо». Мы постояли молча. На заводском дворе было почти сухо, только в тени таяли остатки снега. День был сумрачный. Беспокойные клубящиеся облака, в них и снег, и дождь, текли так низко, что, казалось, задевали за высокую кирпичную заводскую трубу. «Можно я зайду к вам вечером?» — спросила вдруг Зина, одновременно взглянув и на отца, и на меня. Губы ее дрогнули. «Я ненадолго». «Приходи. Я буду дома весь вечер. Папа уйдет 9:00», — предупредила я. Это было совсем новое. Зина к нам не ходила 6 лет, хотя я не раз ее приглашала. Она пришла 8:00. К ее приходу стол был накрыт. Мы с отцом сидели и гадали, что могла означать эта перемена. «Очевидно одно, — решили мы, — это влияние Ермака». Зина, не жеманясь, села к столу, поела, правда, без особого аппетита, выпила 2 чашки чая со сливками и конфетами. «Вы одни в квартире? Больше никого нет?» — спросила она, допив чай. «Одни», — удивленно ответила я. Папа озабоченно смотрел на Зину. Жилки на его висках взбухли. Что его так беспокоило? «Вы оба не понимаете, что произошло?» — проговорила Зина. Рот ее жалобно искривился. Она чуть не заплакала. «Рассказывай, Зина, если тебе хочется рассказать», — сказал отец сочувственно. «Я хочу вам обоим рассказать. У меня нет ближе вас никого». «Есть!» — резко возразил отец. «Шура Герасимов. Он славный парень. Он любит тебя».